под ударом. Генпрокурор, глава Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и так далее. И это ответ Евросоюза на преследование Алексея Навального. Санкции будут готовы к марту. За заседанием Совета ЕС по иностранным делам следит наш европейский корреспондент Григорий Жигалов. Гриш, привет, расскажи, вот важно же, что окончательного списка нет тех, кто подпадет под санкции. Что ж тогда есть, какое решение принято? Привет, Ир. Ну, вообще у министров повестка дня была шире, но, конечно, внимание приковано к российскому вопросу. Все ждали вот этого предварительного объявления о санкциях в отношении представителей российских властей после заключения Алексея Навального, разгона мирных демонстраций, унизительного, как это оценили во многих европейских столицах, обращения с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем во время его визита в Россию. Если помните, часть стран Евросоюза потребовали вообще в принципе нового подхода в обращении с Москвой. И вот результат, один из первых результатов этого нового подхода, страны ЕС дают зеленый свет санкциям против представителей российских властей, ответственных за заключение Навального и за притеснение оппозиции. Работу над списком уже начали сегодня. И, как сказал Боррель, его могут утвердить в течение недели. Давайте послушаем.